людей. Сейчас уже отошла, потеряла остроту, радость по поводу наступления, по поводу своего участия в этом великом событии. Все притупилось, и все отступило. Лишь долг, человеческий долг руководил теми, кто был в белых халатах, врачами, сестрами, санитарами. Для шоковых, лежачих и ослабленных пришлось развернуть вторую палатку. Сафронов не удержался, отгородил часть палатки, поставил стол и занялся обработкой легкораненых. И на душе как-то сразу стало спокойнее. Он успевал приглядеть за прибывающими, отсортировать их и пропустить 5-6 через свои руки. Ему помогала Стома. Теперь обе сестры трудились без отдыха. Стома командовала во второй палатке. «Это еще что за самодеятельность?» — послышался властный голос. Сафронов обернулся и увидел корпусного врача. Решил помочь, отставить, отправить. Сафронов привык подчиняться. «Есть, но разрешите?» «Ничего не разрешаю. Я разгрузил бригады и полки, и вы не задерживайте. Сейчас порожняк придет. Готовьте людей к эвакуации». Он вскинул руку, точно поприветствовал и вышел. «Ну, наверное, ему виднее», — подумал Сафронов. «Только как же необработанных? Записать ради галочки, дескать, столько-то через нас прошло. А что делать? С начальством не спорит». Послышалось урчание машины и ругань людей. «Ну что они там?» Сафронов неохотно вылез из палатки. «Полежать бы, присесть бы». Но он чувствовал, присядет, не встанет. Приляжет, тотчас уснет. У подошедшей машины Трофимов переругивался с неизвестным фельдшером, младшим лейтенантом. Рядом с Трофимовым стоял весь обмякший Лепик. «Не нашего соединения», — завидев Сафронова, начал докладывать Трофимов. «Я объясняю, а они...» «А где ЦУПа?» — спросил Сафронов, потому что последнее время его не беспокоили по поводу отбора своих и чужих. Этим прекрасно занимался задержанный им сержант ЦУПа. Трофимов пожал плечами. А Лепик ответил. «Стал быть, убег. В свою часть, стал быть, убег». Устало про себя повторил Сафронов. «Тебя бы вот убечь надо». «Не принимаем». Он повернулся к младшему лейтенанту и вдруг, неожиданно даже для себя, перешел на фальцет. «Выполняйте приказание». Младший лейтенант козырнул и, бурча себе под нос, полез в кабину. «Постойте». Остановил Сафронов, устыдясь своей внезапной вспышки. «А лежачие есть? Со жгутом один. Вот его снимайте. А с остальными в свой медсанбат или в госпиталь». Он медленно повернулся и пошел от машины, и тут увидел у входа в палатку Любу, ее удивленные глаза. Это реакция на мой крик, действительно, нервы. Сафронов хотел сказать что-нибудь извиняющееся, шутливое, но заметил, что у сестры идет кровь носом. Она стекает по губам, по подбородку, прямо на халат, а Люба не замечает этого. «Ну-ка, ну-ка», — сказал Сафронов, — «полежите лицом вверх». Люба поморщилась, словно хотела улыбнуться, и не смогла. Достала марлевую салфетку, утерла лицо. «Бывает. Нет-нет, полежите. Пустяк, затампонирую ватой, и все». И она скрылась в палатке. Они все устали. Все валятся с ног, надо что-то придумать. Сафронов углублялся в лес, думая свою думу, и чуть было не наткнулся на чьи-то ноги, торчащие из кустов. «У, черт!» Перед ним вырос его санитар, Супрун. От неожиданности оба стояли и смотрели друг на друга молча. А ведь поначалу так старался. Столько энергии было, — подумал Сафронов. И не в укор санитару, а просто потому, что нужно было что-то сказать, произнес. А как же